Студия «Вира М.» представляет книгу Александра Алексеевича Павлова «Брат Вячеслав» или «Подземелье близ Касимова». Запись производится по изданию. Александр Алексеевич Павлов. «Рыцарь креста. Романы». Издательство «Современник». Москва. 1996 год. Читает Галина Самойлова. Александр Алексеевич Павлов. «Брат Вячеслав» или «Подземелье близ Касимова». Роман. Часть первая. Глава первая. Задумчивый незнакомец, каменная собака, избавители. Кто они? Еще и поныне видны следы некогда существовавшего притона разбойников в 30 верстах от города Касимова. Зеленые курганы гордо возвышаются на пространной луговине, окруженной сосновым бором. На вершине одного и теперь приметно обширное углубление, обложенное кирпичом и диким камнем, которое, как говорит предание, служило им потаенным складочным местом накраденных вещей. И потому-то этот холм и называется Золотым. Осматривая внимательно это место, я заметил, что почти 4 холма находятся в равном отдалении от Золотого, и если провести к ним линии, то они образовали бы правильный четырехугольник. Из этого можно заключить, что все эти курганы были насыпные по какому-нибудь важному предприятию. Так как сохранилось предание, в котором подробно повествуются все деяния, происходившие в продолжении 16-го столетия в окрестностях Касимова, то, между прочим, и об этих курганах в нем упоминается. Но чтобы прежде времени не сказать мне, кем и когда они насыпаны и по какой причине, я начинаю повесть, заимствованную из предания. В 1501 году в начале мая стояла погода пасмурная, холодная. Снеговые облака величественно и вместе угрюмо громоздились на небосклоне и сыпали пушистый снег на касимовские поля, начинавшие уже зеленеть. Ока снова покрылась льдом. Близ берегов дети татар катались на ногах, гоняли кубари. Некоторые, посмелее, скатывались на салазках с крутых берегов Оки, подвергаясь беспрестанной опасности проскользнуть далее, где лед был тонок. В один холодный вечер сидел мужчина на берегу реки недалеко от большой проруби на оледеневшем пне и толстой суковатой палкой чертил татарские буквы. На голове была нахлобучена огромная соболья шапка, сам закутан в медвежью шубу и опоясан красным узорчатым платком. Подле него лежала серая курчавая собака и помахивала хвостом, запушенным снегом. Хозяин не внимал ее ласкам, сидел угрюмо в бесчувственном забытьи. Он был лет 32, лицо белое, круглое, оживленное прекрасными голубыми глазами. Черные небольшие усы, завитые в маленькие кольца, придавали ему важность и сыновитость. По его одеянию еще нельзя было решительно узнать, кто он таков – русский или татарин, боярин или крестьянин властей великого князя Василия Иоанныча. Кто бы он ни был, только лицо его показывало душевную печаль. Глаза, устремленные в прорубь, как будто говорили: «В нем найду я конец бедам своим». Всякий, кто бы ни увидел, пожалел бы его с участием. Этот задумчивый человек сидел долго в одиноком положении, несмотря на снег, вьюгу и жестокий холод. Собака, хотя и была в своей природной шубе, тряслась и по временам взлаивала. Верно, она была бережена своим господином и не привыкла сносить такую стужую непогоду. Вдруг сильный порыв ветра снес с головы соболью шапку и укатил ее в прорубь. Собака рявкнула, мгновенно кинулась за нею в прорубь и, достав ее, возвратилась к хозяину. Он молча надел ее. Собака, измокшая в проруби, еще более стала дрожать и взвизгивать, но это продолжалось недолго. Снег хлопками обсыпал ее, замерз и одел твердой ледяной коркой.